А может быть, он и не станет думать об этом, а будет просто отдыхать в тишине от вечных опасностей и забот. Здесь он в такой безопасности, какой никогда не ведает в крепости. Там в него может попасть пущенная из стана врагов стрела или камень метательной машины, может отыскаться изменник-убийца, хотя и редки такие люди среди тауринов и среди итов. Может рухнуть на голову разрушенный зубец башни, а здесь ничто не грозит старому вождю, появившемуся в стане врагов без меча и панциря. Ни один ит, пусть даже с самой коварной душой, не посмеет нарушить древнего обычая и тронуть безоружного противника, который пришел, чтобы разделить печаль о короле. Никто из хмурых и опечаленных итов, столпившихся у королевского шатра, не смотрел на Фадейка. И друг на друга не смотрели. Сейчас каждый остался как бы сам собой, чтобы в одиночестве пережить печальную весть. Иты переносят горе молча. Фадейк взял у стражника шлем и медленно пошел среди кибиток и шалашей. Он не знал, что делать теперь и что будет дальше. Тоскливо было. Изредка попадались навстречу молчаливые воины. Некоторые несли ветки стрелолиста и сучья высохших песчаных деревьев. Фадейк понял, что это для погребального костра. Несли сучья и женщины, но они встречались реже. Их вообще было мало в поселке итов. А ребятишек не было видно совсем. Кибиточный городок притих, но все-таки жизнь не замерла окончательно. На краю поселка у кособокого кожаного фургона дымили кухонные костры. Две костлявые старухи колдовали над котлом. Одна беззубо улыбнулась Фадейку, спросила: «Хочешь нашей похлебки, огонек?» Он покачал головой, спохватился и ответил, как подобает Сету: «Благодарю, добрая женщина. Мир твоей крыше». Потом усмехнулся: «Мир». И подумал: «А куда это я иду?» Хотел повернуть назад, но услышал за палаткой и хижинами слабый вскрик. Странный, вроде бы детский. Сет Фадейк постоял, нахмурился, надел шлем. Пошел на голос, перешагивая вытянутые по земле оглобли фургонов. У крайнего шатра стояли воины и сотни конной разведки, песчаные волки. Беседовали, усмехались. Увидели юного Сета, любимца короля, подтянулись. «Привет вам, Сет! Ходят слухи, что вы последний говорили с королем. Что сказал король на прощание?» Фадейк медленно обвел песчаных волков глазами. Взгляд этот напомнил им, что Сету могут задавать вопросы только другие Сеты, маршалы или король. Воины притихли. Один в кожаном шлеме с золоченой стрелой, видимо, командир, неторопливо сказал: «Примите нашу печаль, Сет». Но никакой печали не было на его широком, неприятно открытом лице с голым подбородком и выпуклыми глазами. И Фадейк не ответил командиру волков. Он помолчал и спросил: «Здесь кто-то кричал? Что случилось?» Выпуклые глаза сотника стали внимательными, но ответил он небрежно: «Мальчишку поймали, разведчика из крепости». Фадейк не выдал интереса и неожиданной болезненной тревоги. Спросил также небрежно: «Разве сейчас не перемирие? Урата-хал в нашем лагере». Сотник сказал с коротким зевком: «Еще до перемирия поймали. Да это и не важно». «Почему не важно?» «Он шел не из крепости, а из песков. Видимо, оставлял там знаки для каравана». Сотник держался чересчур независимо и не прибавлял в конце фразы слова «сет». Это была явная наглость. Волки всегда позволяли себе лишнее. Фадейк не стал делать замечаний. Сет не должен опускаться до пререканий с каким-то предводителем дикой сотни. Он только сказал в отместку: «Я думал, храбрые волки давно перекрыли все караванные пути тауринов». Он знал, что это не так. Сколько бы ни рыскали в песках и скалах конные патрули итов, перехватить все караваны они не могли. В непроницаемой тьме песчаные лодки под черными парусами бесшумно бежали по дюнам крепости. Это посылало сожденным еду и оружие лесной народ, который был давним союзником тауринов. Люди леса научились пользоваться парусами не хуже итов. Лодки останавливались в неведомых итам местах, А оттуда таурины несли груз в крепость тайными подземными ходами. Кое-какие ходы разведчики итов отыскали и засыпали, но многие еще найти не могли. И крепость держалась долгие годы и будет держаться бесконечно. Сотник уязвленно сказал: «Мы перекрыли почти все пути. Сегодня мальчишка скажет, где была стоянка недавнего каравана. Там у них последняя лазейка, засыплем мы ее». Фадейка опять уколола тревога. Тоскливая, смешанная с неясным страхом, но отозвался он с рассеянным видом: «Думаете, он скажет?» Воины гоготнули. Командир тоже не сдержал усмешку. «Волки умеют развязывать языки даже заржавелым от шрамов таурийским начальникам, которые не боятся ни ядовитых игл, ни раскаленного железа. А этот, сопливый мальчишка, даже меньше вас. О, простите, Сет». Сотник испуганно наклонил голову, но насмешливый огонек в похожих на коричневые лампочки глазах не погас. Фадей глянул в эти глаза и смотрел в них, пока не заставил сотника потупиться. Теперь Фадейк был просто Сет Итов. В нем не осталось ничего от четвероклассника Фадейки.